штабе, где собрались все старшие летчики, совершавшие первый боевой вылет на корабли противника, мы долго, шумно и спорно обсуждали вылет. Одно было ясно по сияющим лицам офицеров: быть японцам битыми. В этом уже никто не сомневался. Один из воздушных разведчиков доставил информацию, где на данный момент находится вторая группа японцев. Поступил доклад, что самолеты подготовлены, оружейники и техники работали аврально, и я отдал приказ взлетать. До наступления темноты 3 часа, должны успеть. Перед тем, как я покинул здание, где располагался штаб нашей эскадры, пришло сообщение от разведотдела. Разведчики обнаружили возвращающиеся корабли Эссена. Количественно-рейдовая группа была увеличена, вместо 2 миноносцев 3, корейцы с ним рядом шло неизвестное явно сторожевое боевое судно. Было 2 транспорта обеспечения, а увеличились еще на 5 единиц. На вид повреждений в рейдовой группе нет. Разведчика заметили и поприветствовали холостым выстрелом из пушки. На борту одного из транспортов обеспечения был свой гидросамолет, но его в воздух не поднимали, и так шли на максимальном ходу, подстроившись под самое медлительное судно. Преследования за группой выявлено не было. Те со стороны Тихого океана шли подальше от чужих глаз. Мой гидросамолет уже заправили и провели обслуживание. Эрих сидел в кабине летного и беспечно крутил головой, наблюдая, как состоявшего в бухте авианосца неторопливо взлетают истребители и на ходу разбившись на пары, направляются в сторону открытого моря. За ними пристраиваются морские бомбардировщики, взлетевшие с полевого аэродрома. Теперь они первыми шли в атаку, чуть позже подойдет вторая волна из сухопутной эскадрильи. Мы тоже не заставили себя ждать, и следом за наблюдателем, оторвавшись от поверхности воды, стали поднимать в ярко-голубое небо. Догнали строй уже фактически над японцами, и смогли пронаблюдать и даже заснять результат бомбардировки. В этот раз также сработали отлично. Удалось потопить один миноносец, тот от разрыва сотки погиб мгновенно, та, видимо, пробив палубу, взорвалась не сразу, небольшой боевой кораблик разломился и моментально затонул. Крейсер, отхватив 4 сотки и 2 пятисотки, также быстро ушел на дно, а вот за остальными миноносцами началась охота. Те знали, что такое маневрирование, бывали под артиллерийским огнем. Поэтому, уходя на максимальном ходу, бросали свои кораблики из стороны в сторону. Против бомбардировщиков это помогало, но не против истребителей. Те делали заход за заходом, и команды, находящиеся на открытой палубе, несли тяжелые потери. Один рискнул на ходу и стал выписывать циркуляцию. Одной из очередей с истребителя были убиты все, кто находился на мостике, и миноносец потерял управление. Сюда уже шли 2 вооруженных вспомогательных крейсера. Повезет, будет у нас добыча. Истребители до того замордовали миноносцы, что на палубах никого не было, и корабли фактически шли не глядя, машинным командам никто не приказывал застопорить ход. Флажками я приказал Кулагину, он подходил второй волной, идти на запасную цель, то есть к 3-й группе, где она находилась, тоже известно. Топлива должно хватить. Японцы были уже фактически в пределах видимости с берегов Тайваня, так что точно хватит. «Держись!» — крикнул я Эриху и подал флажками 2 наблюдателям на гидросамолетах приказ. «Делай как я!» Мой гидросамолет, теряя скорость, стал заходить на посадку неподалеку от одного из миноносцев. Волны были пологими, и волне позволяли совершить посадку. Опытному летчику. К сожалению, таких среди нас 3 просто не было, однако повезло друг за другом под прикрытием истребителей. Мы приводнились и на подводных крыльях, глиссируя под рев моторов, понеслись за ближайшим миноносцем, догоняя его. Понятно, что все это наглость, и можно огрести проблем, но, как у нас говорят, наглость — это 2-е счастье. Догнав миноносец, я подвел самолет так, чтобы крылом тот касался борта. Эрих уже знал, что делать, я объяснил, и он по крылу осторожно, чтобы не повредить обшивку, добравшись до борта японца, перебрался на него. Там нашел бухту веревки, и радостно ею потряс. Я продолжал вести самолет рядом, ожидая действий своего напарника, и поглядывал, что предпримут другие летчики. Вдруг раздался рев мотора сверху, и по палубе миноносца забарабанили пули, было множество рикошетов. Видимо, кто-то из японцев, привлеченный шумом, пытался узнать, что происходит, выбравшись наружу. А сверху оно видно все, вот прикрытие и отработало. Судя по вою, кого-то зацепили, ладно, хоть по Эриху не попали, Тот чуть позже выглянул из-за фальшборта и посмотрел на меня большими круглыми от испуга глазами. Два других разведчика подошли по очереди к другому борту и высадили своих летнобом. У тех револьверы были, штатное оружие летунов, а вот пулеметы они не снимали. Сложно ползти по крылу, да еще с этой дурой в руках. Эрих, как и договорились, бросил веревку мне, и я привязал ее к опоре пулеметов, после чего заглушил мотор и быстро пополз по крылу. Тело немного затекло, все же столько времени в одной позе, однако я уверенно добрался до края. Эрих веревкой подтягивал машину, чтобы крыло не уходило от борта, и я смог перебраться на борт миноносца, что и сделал. Мы дождались, когда самолет уйдет за корму, вытравили метров 20, привязали веревку, буксируя самолет за кормой. После этого Эрих остался на месте, все же он журналист, а не боец, да и запрещено ему в подобном участвовать, а сам побежал в рубку, перепрыгивая через трупы. В одном месте на пролитой крови поскользнулся и упал, стукнувшись коленкой, больно, но хромая добрался до рубки. Тут же и осмотрелся, отработав машинным семафором на средний ход и покрутив штурвал, направил миноносец к напарнику. Оба летноба были на палубе и контролировали люки. Летчики это поняли и стали наблюдать за вторым миноносцем, к которому мы шли. Тот в 3 километрах от нас был, в другую сторону шел неуправляемый, однако ничего, нагоняли. Вот только несмотря на работу машинного телеграфа, японцы внизу никак не реагировали, как шел миноносец полным ходом, так и шел. Летнобы мне, к сожалению, ничем помочь не могли, оба, насколько я знал, были из пехоты. Один унтер-офицер, другой вообще из полковой разведки, прапорщик, а сейчас оба мичманы. Однако японцев сдерживали, да еще нашли личное оружие офицеров и довооружились. Главное, что взяли на себя основную проблему, а с остальным разберемся. Единственное, что беспокоило, это разведчик, кои мы тащили на буксире, его мотало из стороны в сторону, и я с беспокойством оглядывался, как бы чего не было. Остальные два гидросамолета уже давно были в небе. Полетели к берегам Тайваня. Сейчас у нас главная проблема – машинная команда внизу и оставшиеся в живых японцы. Не думаю, что их много, скорее всего даже мало, быстро пробежавшись глазами по палубе, пересчитывая истерзанные пулями трупы, определил, что внизу не больше 10 человек, почти вся команда оказалась тут. Более того, судя по дыму и тому, что миноносец начинает понемногу сбрасывать ход угля, никто в топки не подбрасывает. Похоже, в машинном отделении никого не было, и возможно оставшаяся в живых команда готовится к бою. Как бы они сейчас толпой не полезли. Подозвав Эрих, я поставил его за штурвал, выбросив трупы рулевого и офицеров из рубки. Больно уж был бледен журналист. Правда, за штурвал встал твердо, ухватившись за рукоятки. То, что нужно держать направление на второй миноносец, тот уяснил хорошо. Я же, достав из кобуры капитана корабля револьвер, бросился вниз. «Что у вас тут? Что-то задумали япошки», — ответил бывший разведчик. «Тоже так думаю. Мне кажется, они у кормового люка, там удобно всем разом на палубу выскакивать. Нужно опередить их. Значит, ты резко распахиваешь люк, а мы стреляем. Подходим осторожно, шума не издавать». Когда летноб, имевший широкий разворот плеч, резко дернул на себя крышку люка, отшатнувшись в сторону, мы сразу открыли огонь из револьверов. Прямо за люком с оружием в руках сосредоточились японские моряки, 5, как я понял. Шквалом пули с 4 револьвером, их просто смело вниз. Оба вниз, осмотреть корабль. Оба летноба скатились вниз, держа оружие в руках. Бывший разведчик успел перезарядиться, и исчезли в переходах. Вскоре бывший унтер появился. 3 раненых и никого. Нормально. Показав унтеру, как подбрасывать угля и держать давление, все было просто, поднялся в рубку и сменил Эриха. Тот стал обходить корабль и делать снимки. Свою бандуру фотоаппарата он не бросил и носил с собой. Ход миноносца стал постепенно нарастать, и мы нагнали второй корабль. Оба летноба уже были готовы, так что когда мы притерлись, сразу перескочили на второй корабль и побежали по местам. К сожалению, мне пришлось остаться на первом миноносце, но недолго, вдали были видны дымы 2 вспомогательных крейсеров, там помимо абордажников были и перегонные команды. Второй миноносец тоже сбрасывал ход. Нет, это не действие летнобов, их задача не выпустить остатки команды снизу, видимо, тоже в топке уголь никто не подкидывал. Вдруг со второго миноносца донеслась заполошенная стрельба. Мы отошли метров на 100, но слышно было хорошо. Со стороны нашего борта удалось рассмотреть фигурки трех японцев. Они крались к корме с нашей стороны. Отпустив штурвал, я бросился к левому борту и, направив на них штатный пулемет, парой очередей положил моряков. Спрятаться те не успели, до укрытий слишком далеко было. Чуть позже на виду показался один из летнобов и помахал рукой, мол, пока все в норме, отбились. Когда подошли вспомогательные крейсера, оба миноносца стояли борт к борту и дрейфовали. Один из летнобов, тот что унтер, был тяжело ранен, а второй имел легкое касательное ранение. Главное сделано, оба миноносца у нас, я успел допросить пленных, так что появилась, наконец, первая информация от японцев. А то эссена ждали, или когда вспомогательные крейсера поднимут с воды уцелевших моряков с утонувших крейсеров. Хоть обстановку прояснил. Среди пленных был раненый японский офицер, кстати, он пытался перед абордажем отдать приказ взорвать погреба с боезапасом, однако вовремя мы появились, не успели. На вопросы он отвечать не хотел, но потом разошелся, зацепил я его вот тот в горячке и выболтал так нужную мне информацию. То, что Тайвань захвачен моими войсками, вызывало в Японии шок. Меня ждали у берегов, а я их дальнюю колонию захватил и совершенно спокойно обустраиваюсь. А тут еще эссен стал терроризировать их прибрежные воды. Пришлось выделять группу крейсеров для поисков и перехвата рейдовой группы. Япония и так была сильно ослаблена войной, можно сказать, с трудом приходила в себя, а тут все по новой. Тонут пароходы у входа в бухту у всех на глазах, причем большой броненосный крейсер вдруг стал вести огонь по порту, вызвав там многочисленные пожары и разрушений. Был под покровом ночи торпедирован бронепалубный крейсер, из-за чего ему пришлось выброситься на берег. Пропала канонерская лодка, хотя солдаты береговой обороны слышали в открытом море оружейную стрельбу, вроде даже пулеметную. Это все, что знал лейтенант, эссена поймать не успели, а флот уже двинул к берегам Тайваня. Причина задержки банальна, десант в срок не уложился, но главное, к нам помимо практически всего флота, шло на транспортных судах две пехотные дивизии с усилением. Шли позади разведки с отставанием на 100 морских миль. Угу, значит, флот уже должен быть в пределах дальности наших разведчиков. Передав раненого и оба миноносца перегонным командам, на борту одного из вспомогательных крейсеров был врач, он и о нашем раненом позаботится и о японцах, мы расстались. Я с Эрихом и вторым летнобом, подтянув самолет, перебрался на него. Немцу пришлось тесниться в одной кабине с летнобом, однако ничего, запустили мотор, и после долгого взлета, все же самолет утяжелен, полетели к Тайбэю. О захвате еще двух миноносцев там знали, истребители давно вернулись и доложились. Другое плохо, взлететь ночью мне удалось благополучно, однако совершать посадку ночью на воду еще не удавалось, однако кто-то догадливый, когда я делал третий круг над портом, приказал зажечь прожектор одного из судов и осветить воды порта, так что мы благополучно приземлились и подошли к месту стоянки. Там уже на лодке перебрались на берег, самолет техники начали осматривать, поздравив нас с захватом двух миноносцев, уже всем известно, а мы заторопились в штаб флота. Хотя нет, я один, летноб в свою часть пошел, Эрих к себе, мне дом выделили бывшего главы города, он в лагере был, а семью отправили в другое место. Эрих жил со мной. Так вот, в штабе меня поздравили с захватом, хлопая по плечам и спине, и доложили, что стало с третьей группой. О ней тоже можно не беспокоиться. Разнесли крейсер, причем с первого же захода. Повезло, что сотка после подрыва вызвала инициацию погребов, и тот камнем пошел на дно. Крейсер был определен как бывший варяг. Миноносцев тоже погоняли, одного сразу под воду загнать смогли, а вот со вторым намучились. Пока не догадались карусель закрутить и борт стрелки из пулеметов не прорядили команду. Защиты у нее никакой не было, кроме как спуститься под палубу. Истребителей не было, пришлось своими силами. После этого, когда миноносец стал неуправляем, отбомбились последними сотками, отправив его на дно, и полетели обратно. Вот садились уже в сгущающихся сумерках, наступала ночь. Опыта посадки ночью не было. Хотя на аэродроме и зажгли костры, однако у двух самолетов подломаны шасси и повреждены лопасти винтов, ремонт идет, благо запчасти есть, однако, по словам инженера обеих эскадрилий, быстро вернуть самолеты в строй не удастся, нужно не меньше 5 дней. Подумав, Я отправил вестового на авианосец, попросил техников, помощь сухопутникам с ремонтом. У меня сейчас каждый самолет на счету, так как к нам шли достаточно большие силы. Данные, что мне удалось узнать от пленного и раненого японского морского офицера, уже были озвучены, составлены списки кораблей сил японского флота, что к нам подходили. Думаю, они под покровом ночи сближаются. Эссен еще не подошел, но по словам разведки, вскоре должен входить в порт. Близко наша рейдовая группа была. Ничего не оставалось, как ждать. Тогда будет возможность поднять гидросамолеты и изучить будущий театр военных действий. Нам нужно найти, где сейчас японцы. Стычка с разведчиками, а это именно стычка, нам очень помогла. Теперь летчики были уверены в своих силах и воодушевлены. В принципе, такое же воодушевление прокатилось и по остальным войскам, которые продолжали окапываться и возводить оборону. Сейчас все летчики, что сухопутные, что морские, пользовались заслуженной славой и уважением, герой, и это без пафоса. Однако я велел усилить охрану авианосца и аэродрома, а также места, где расквартированы техники и летчики. От случайности мне зависеть не хотелось. Эссен уже выходил на связь, ему приказали не подходить к порту, а ожидать рассвета поблизости. Все огни в городе были потушены, соблюдалась светомаскировка, специальные патрули наблюдали за этим, маяк, естественно, также не работал. Изучив все последние свежие данные, отдав несколько распоряжений, направился к себе домой, под охраной 4 солдат. Они меня по городу всегда сопровождали. В штаб Кондратьева я не заходил, все спят, там разве что дежурный у телефона и все. Завтра выслушаю доклад по обороне. Генерал как раз вернулся после облета позиций, в некоторых местах совершал посадку, нужно было что-то улучшить, где-то маскировку навести, чтобы окопы с воздуха было плохо видно. Оценив удобство перемещения на связанном самолете, генерал практически редко бывал в штабе, а производил облет укреплений. Единственное, на что генерал жаловался, отсутствие неморальной артиллерии: две батареи на входе в Тайбэй, одна 5-орудийного состава у Гайсюна, второго порта, прикрывает со стороны моря, и все, полевая батарея, что с нами прибыла, это так, на один укус. В общем, требовалась артиллерия. Это все я еще вчера обещал выдать, скоро будет. Японцы сами нам все доставят, да еще на берег перевезут. Разве что подарочной ленточкой не перевяжут с бантиком сверху. Эрих уже спал, так что после водных процедур, один из солдат меня из ведра поливал во внутреннем дворике особняка при свете масляной лампы, я отправился спать. Здание охраняют 10 солдат, вполне хватает. Правда, сингалки на двери и на окна я поставил. Обычные вещи, которые когда падают, издают шум. Приспособление нужное, пусть будут. Причины, чтобы ставить сигналки, были: нападают на наших, еще как. Казаки, которых предали полицейским силам, изо всех сил ловят недобитков, выявляют и уничтожают, однако потери мы все равно несем. Правда, все меньше и меньше, выбиваем местных сопротивленцев. Действуют те в основном ночью, трижды на патрули нападали, были убитые и раненые, видимо, оружие пытались добить. Один раз в дом проникли, вырезали семью и офицера, что у них квартировал. Пропало его личное оружие. Правда, эту банду уже взяли, после допроса расстреляли, у них оружие и было найдено. Утром, сразу после завтрака, я направился в штаб. То, что Эссен прибыл, видно хорошо: кореец в порту, 3 миноносца, еще 2 вчера нами захваченных у стенки стояли, новые команды их принимали. Вот сторожевое судно стояло отдельно, там велись какие-то работы, и было пришвартовано несколько лодок. У пароходов тоже царила жизнь, там шла разгрузка. Неужто пушки? Изумился я, рассмотрев, что на пирс, к сожалению, встать сразу там могло только 2 судна, с помощью крана спускают гаубицу. Удивленно покачав головой, я поспешил в штаб флота. Эссен был тут, усталый, но счастливый. Он уже получил доклад по нашим действиям, явно пребывая в шоке от такой легкой победы над всеми 3 разведывательными группами японцев. Эссен был из тех, кто достаточно скептически относился к бомбардировщикам и истребителям, а вот разведчиков, особенно гидросамолеты, считал шедевром, глазами флота. Сейчас адмирал распоряжался увеличенным составом флота, проще говоря, ставил командиров на корабли, ну и команды. Канонерку, несмотря на то, что оно было вооружено 4 современными 120-миллиметровыми пушками, в состав флота включать адмирал не стал. Теперь у нас было специализированное охранное судно для патрулирования побережья, а заодно и учебное судно, будем готовить на нем моряков. После войны, конечно, а так нужно перегнать его в Гасюн, чтобы прикрыло второй порт. Само судно было канонерской лодкой типа Майя и ранее несло название Акаги. Пока новое наименование она не получила, некогда, да и шло комплектование команды. Посмотрев в окно на разгрузку транспорта, да, там была артиллерия, я выслушал доклад Эссена по рейду. Продуктивный, надо сказать, рейд. В порту приземлился один из разведчиков, похоже, скоро у нас будут разведданные по японцам. Хотя чего их разведывать, вон на горизонте все черно от дымов. За ночь сблизились. Сейчас разведчики только уточнят, весь тут флот или разделились и часть пошла другому побережью. Ничего, у нас организованы узлы обороны на возвышенностях, дадут десанту прикурить. Жаль только, кроме авиации спасти пехоту от действий морских орудий было некому. Бросать в бой свой флот я не собирался, на добивание это можно, но не на бой. Пусть сначала японцев мои летчики потреплют и начнут они с боевых кораблей. Десант мне был нужен, желательно живым. Очень много требовалось дармовой рабочей силы. И пока пленные будут работать над стройками, предварительные расчеты для них проведены, мы устроим рейд к Японии. Правда, после капитуляции придется всех вернуть, однако что-то сделать те успеют, в будущем сэкономив нам время. Один из планов — сделать аэродром с бронированной полосой для аэробусов. Последние были практически готовы, на борту радиоаппаратура, кроме пилота, еще летноп, корректировщик и радист. Их задача — для наших артиллеристов сообщать координаты кораблей противника, в основном для броненосца, но раз теперь есть гаубицы, то можно и их использовать. Дивизиону, который принял полковник Гордеев, уже передали одну радийную машину со специалистами из резерва Кондратенко. Вот так, встав у окна и наблюдая, как гидросамолет подходит к причалу, ближе нельзя, только буксировкой с помощью каната, я и слушал адмирала. Тот действовал вполне в моей манере, скрываясь от чужих глаз в Тихом океане, уйдя подальше от транспортных маршрутов, он добрался до берегов Японии. Там, пользуясь тем, что о них пока было неизвестно, сходу атаковал один порт, ворвавшись внутрь. Десант, высаженный на берег за 2 часа до прорыва, обеспечил спокойный прорыв. Пушки на берегу не стреляли. В порту был захвачен миноносец, 26-узловой, из бывших наших. Команду под него быстро подобрали, взорвали все портовые сооружения и укрепления и также быстро покинули порт. В бухте было 2 грузовых судна, причем оба с полными трюмами риса и других круп. На Тайване пока проблем с продовольствием не было, однако тихоходы адмирал прихватил. Те ждали, когда адмирал отправится в обратный путь в назначенной точке, и адмирал их забрал. Так что у нас 2 судна с продовольствием. Будет чем пленных кормить. Так вот, дальше адмирал направился вдоль побережья к Токио, топя все, что имело японский флаг. Как удалось захватить канонерскую лодку, даже пересказывать забавно. На нее миноносец из истребителей наскочил в темноте и тумане. Удара удалось избежать, якорная цепь не дала проскочить мимо и прижала борт миноносца к канонерке. Однако капитан корабля не растерялся и решил пойти на абордаж. 50 русских моряков, включая 3 аргентинских добровольцев, с ревом полезли на палубу судна противника. На других миноносцах, сообразив, что происходит, подошли к другому борту и участвовали в истреблении команды. В общем, справились. Ночью часть команды спала, была только вахтенная смена, поэтому потери и были небольшими: 11 убито, 18 ранено. А канонерку Эссен приказал забрать, пригодится. На нее перешла перегонная команда. Этой же ночью удалось с миноносца торпедировать крейсер, что их искал, и тот выбросился на берег. Другая мина прошла мимо, но и одной хватило, к сожалению, тот не затонул. Был близко от берега, и в будущем у японцев есть все шансы его восстановить. Дальше рейдовая группа действовала так же: остановка японцев с последующих их утоплением судов, команды отправлялись на берег. Вот тогда и встретилось нашим 3 парохода, причем войскового обеспечения, что спешили к месту сбора флота. На одном были артиллеристы и часть боезапаса, на втором 16 английских вполне современных гаубиц, полный гаубичный дивизион. На 3-м боезапас. Артиллеристы сдаваться не захотели, и были отправлены артиллерийским огнем с крейсера на дно, а 2 других благополучно взяты на абордаж. Еще сутки адмирал бесчинствовал в опустевших водах, обстреливая порты, взял призом еще один пароход с боеприпасами для японского флота, после чего ночью направился обратно. Свое дело он сделал, показал, что мы силу имеем, как и наглость, и это хорошо. Единственное, что я бы сделал на его месте, разделил обряд на две группы. Например, оба миноносца с одним из вспомогательных крейсеров в одну сторону, флагман с другим вспомогательным крейсером в другую. Больше побережья бы охватили, однако и так вполне неплохо. Прихватив по пути оба судна с припасами, он двинул дальше, пока не вернулся на Тайвань, счастливо избежав по пути встречи с японским флотом. В принципе, на этом все. Кондратенко уже в курсе, и у него были артиллеристы, и сейчас шло формирование дивизиона, 4-батарейного состава. Правда, лошадей для перевозки гаубиц не было, на пароходах, впрочем, тоже. Однако две упряжки из местных лошадей и коноводов сформировать удалось, так что перевозились гаубицы к узлам обороны с помощью них. Причем полностью дивизион не разгружался, две батареи планировалось морем отправить в Гасюн, там тоже артиллерия нужна. Вот так частично и решена была проблема с пушками. Тяжелые удалось достать. Летноп сначала забежал в разведотдел, оставил там аппаратуру, снимки сделать, и уже оттуда был отправлен к нам. «Докладывайте», — приказал адмирал. Летноп был мичманом и относился к морякам, то есть был в подчинении адмирал. Те же сухопутники были в подчинении Кондратьева, хотя совместные операции проводились без проблем. Пока генерал только использовал разведчики. Между прочим, он своих тоже выслал к эскадре и приказал сделать облет острова, чтобы засечь подбирающегося врага. Сам доложил мне, когда благодарил Эссена за доставленные гаубицы. Ночью в удобных местах для высадки были выставлены посты, но пока сообщений не было, чтобы кто-то пытался под покровом ночи выбросить на берег разведывательную или, возможно, даже диверсионную группу. Японцы, они хорошие ученики и на своих ошибках учатся, как бы ни решили повторить мои дела на их острове, рвануть склады. Однако я тоже об этом подумал и создал несколько десятков небольших и хорошо охраняемых складов, так что дело изначально обречено на провал. Японский флот обнаружен, с высоты 1000 метров проведена съемка. Пришлось делать 8 снимков, чтобы вся группировка и суда обеспечения вошли. Аппарат отдал в спецотдел, вскоре должны быть готовы снимки. Разделение флота на эскадры не выявлено. Похоже, идут полным составом, 37 боевых кораблей и порядка 60 грузовых и транспортов обеспечения. Впереди двигается передовой отряд из крейсера и 3 миноносцев. За ним броненосные крейсера и броненосцы. Дальше транспорты и в прикрытии 2 канонерских лодки и 2 миноносца. Левее со стороны китайского берега были обнаружены еще 3 крейсера, идут под английским флагом, видимо, наблюдатели. С другой стороны еще 2 крейсера и 2 миноносца, тоже англичане. Курс флота на Тайбэй. До моего отлета и передачи наблюдения сменившему нас с экипажу разведывательному воздушному судну мичмана Круглова, смены курса не выявлено. «Покажите на карте», — приказал адмирал, и летноп, наклонившись, карандашом, стал наносить метки кораблей противника, поясняя, где какие идут. Сверялся он со своей картой, где были нанесены кроки. Когда мичман ушел, адмирал осмотрел карту и, вздохнув, с удовлетворением в голосе сказал: «Наконец-то научились правильно докладывать и наносить на карту метки». «Учиться», — согласился я. «Мы, используя карту, стали ставить задачи нашим истребителям и бомбардировщикам. Командиры морского авиаполка и эскадрильи до этого находились в коридоре, а тут адъютант адмирала вызвал летчиков. Все 5 миноносцев, что входили в состав нашего флота, готовились покинуть бухту. Удача при захвате миноносцев сыграла со мной дурную шутку. Флотские офицеры вполне серьезно внесли в планы захвата других японских миноносцев схожим способом, причем готовились серьезно, внеся пару новшеств, а наши миноносцы несли призовые команды. Их задача — догнать неуправляемых японцев, высадить абордажников для окончательной зачистки и перегона трофеев в порт Тайбэя. Естественно, я не мог оставить это дело в стороне и также приказал готовить свой гидросамолет к вылету. Первый удар должен быть сокрушительным. Поэтому бомбардировщики несли 500-ки, но у ведущих были только 100-ки. Первая и вторая волна под прикрытием истребителей. Хотя у истребителей как раз была своя задача. Первыми в воздух стали подниматься морские бомбардировщики, парни Кулагина последуют за нами чуть позже. Поднялся в воздух и я, сзади, как и в прошлый раз устроился Эрих. Пресса штука серьезная и бросать информационную составляющую любой войны не просто глупо, преступно. Тем более Эрих уже нашел возможность, как передавать информацию в Циндао, причем с помощью телеграфа, и уже все газеты в Европе, особенно в Берлине и России, пестрели заголовками о подвигах экспедиционного флота и корпуса в конфликте с Японией. Захвачен Тайвань и японцы выбиты с острова, взято много трофеев и пленных, захвачены боевые корабли, проведен рейд к берегам Японии, также взяты богатые трофеи. Про уничтожение разведывательных групп японцев с воздуха тоже информация пошла, но только сегодня утром, чтобы не спугнуть японцев. И вот сейчас, то на что мы и поставили в этой войне, гудя моторами сближались с флотской группировкой японцев. Там поднялось 12 гидросамолетов, и направились в нашу сторону. Звено истребителей Васильева, их задача расчистка воздуха двинула навстречу, перехватывая японцев. Как-то сразу начался бой. К счастью, истребители шли далеко впереди, так что когда они перехватили передовую группу японцев и умудрились сбить три из них, строй бомбардировщиков сплотился, мы уже отрабатывали возможную оборонительную позицию на случай атаки с самолетов противника. Штурманы стрелки готовились открывать огонь. 6 гидросамолетов прорвались к нам и, напрягая моторы, разрозненно потянулись к строю бомбардировщиков. С нами в непосредственном охранении осталось 2 пары истребителей. Обе были выше на 500 метров и оттуда атаковали 2 гидроплана. Один сбили, второй ушел со скольжением на левое крыло, а остальные прорвались к нам и за них принялись стрелки. Длинные пулеметные очереди сразу 17 стрелков смогли подбить один гидросамолет, тот камнем пошел вниз, и повредить еще 2, четвертый сам отвернул, уходя от атаки истребителя сверху. Тот успел снова подняться на высоту и атаковал, потеряв где-то ведомого. Завертелась круговерть боя, сейчас в небе шло 2 схватки, потери японцев были несравнимы, уже 6 самолетов сбито и 3 с дымными хвостами потянулись к своим. Правда, и у нас один истребитель клюнул нос и, дымя, пошел вниз, вот от него отделился темный комок и раскрылся парашют. Еще один истребитель пошел с заметным дымным хвостом в сторону Тайбэя. Правда, дымило не сильно и истребитель, похоже, управлялся нормально, главное, чтобы мотор не заглох до аэродрома. К сбитому летчику сразу направился один из наших гидропланов, готовясь совершить посадку на спокойные тропические воды. Кабина летного была пуста, задача пилота как раз поднимать возможных сбитых с воды. И вот они у нас появились. Неприятно, но не смертельно. Атака гидропланов строя бомбардировщиков не прошла зря. Я подлетел ближе и осмотрел, как топорщится фанера на фюзеляжах и ткань на крыльях, а мотор одного из бомбардировщиков, один из 2, стал работать с перебоями, выбрасывая в небо клубы дыма, оставляя за собой дымный след. Правда, летчик упорно шел на цель, мы были практически над эскадрой. Он снижался. Один мотор не тянул машину с нагрузкой, однако думаю, что до японцев он дотянет и сбросит груз, повернув обратно. Также, похоже, считал и сам летчик, он не отворачивал. По номеру определил, что это один из добровольцев русской армии, взял его по договоренности Николаем. Император хотел прогнать своих офицеров через подобные бои. Японская война много что дала, но и потери были большими. Что странно, японцы как шли плотным строем, так и шли, однако как оказалось, подготовиться они успели, и я не говорю о самолетах, что им передали англичане, мы их почти все выбили. Истребители ушли на аэродром, похоже, боезапас весь расстреляли, но вернувшись, добьют остатки воздушных японских сил. Нет, подготовка японцев к возможной нашей встрече заключалась в другом. Видимо, их специалисты, изучив переданные самолеты, помозговали и выдали идею. Они сделали станины и подняли вверх пушки, заряженные шрапнелью. Фактически это были первые зенитные орудия в мире. Правда, на весь флот их и десятка не наберется, одно первые разрывы, далеко и не точно, удивили меня и напрягли летчиков, строй чуть не смешался. Штурман с ведущего бомбардировщика замахал флажками и бомбовозы стали выстраиваться в длинный строй, готовясь сбрасывать на японцев свой смертоносный груз. Тут-то с японцами их плотный строй и сыграл дурную шутку. Да, зенитки в таком строю били достаточно плотно, хотя по моему мнению попадания если будут, то только случайные, однако это все же мешало нашим летчикам, нервировало. Первые сотки и пятисотки посыпались вниз, вставали водные столбы промахов, и гремели взрывы в облаках огня на бортах. Атаковали мы броненосцы, они наша главная цель. Эрих снимал сзади, что-то выкрикивая в азарте. 3 сотки и 2 5-сотки попали в головной броненосец. Бывший английский корабль, переданный англичанами во время русско-японской войны, такого не перенес. Был взрыв погребов, и броненосец как утюг ушел под воду. Все произошло за минуту. Взрывная волна разметала бомбардировщики, сбив их с боевого курса, и те посыпали бомбы вниз, уже фактически не целясь, однако и тут были попадания. Вздохнув, я покачал головой, все же мало опыта боя, думали, все будет как на учениях, вроде избиения разведки, нет, тут дело серьезное. После головного броненосца по 1/5 сотки получали броненосный крейсер и бывшая победа в прошлом русский броненосец, бомба попала в центр корпуса, там были большие разрушения и дымы. Броненосец выкатился из строя. Вторая бомба попала в броненосный крейсер, на палубак, также взрыв огонь и дым, 3 попадания сотками вызывали пожары на других кораблях, но ни один корабль японцев больше утоплен не был. Фактически первый налет пошел прахом. Несмотря на уничтожение одного и повреждение 3 боевых кораблей, тут как раз подполз подбитый бомбардировщик с 5-соткой. Горевший мотор уже остановился, да и огонь удалось летчику сбить, слегка дымил только, однако бомбу он сбросил, и о счастье прямое попадание в бронепалубный крейсер, до строя броненосцев тот просто не дотянул. Переломившись, крейсер пошел ко дну, вернее носовая часть сразу ушла под воду, вот корма держалась как поплавок и, что странно, винты еще крутились. Правда, корма продержалась недолго, пару минут и тоже ушла на дно, а бомбардировщик, завывая одним мотором развернувшись, пошел на аэродром. Упорный парень, нагружу. Вот остальных пилотов первой линии уже нет, атака была проведена откровенно скверно. Топлива у меня хватало, были дополнительные баки, все же разведчик, поэтому я дождался второй волны. За это время единственный оставшийся гидроплан японцев, после перезарядки пулеметов и пополнения топлива, также начал взлетать, оставляя пенистый след на воде. Не знаю, что он собирался противопоставить строю из 8 бомбардировщиков, однако истребительного прикрытия не было. Я сделал ошибку, взяв в первый вылет все истребители, не использовав их по очереди, вот и осталась вторая волна без прикрытия. В воздухе только я и второй разведчик, там летно повел съемку. 2 гидроплана, что занимались спасением летчиков с воды, отсутствовали. Один полетел к берегу доставить поднятого с воды сбитого летчика, а второй сопровождал подбитый бомбардировщик. Что-то у него и со вторым мотором проблемы возникли, похоже, приводняться придется. Блин, первый налет и такие потери, 2 самолета. И не факт, что все вернувшиеся с задания техники выпустят в небо. Некоторые наверняка также имеют повреждения и требуют ремонта. Взять хотя бы ту же обшивку. Вдали уже показались точки бомбардировщиков второй волны. Пока только 8 машин, 2, что поломались при посадке, пока вводили в строй, работы там много, но обещали сделать в ближайшее время. 1 бомбардировщик точно сегодня. Нам эти машины были очень нужны, поэтому летчики и командование корпусом поторапливало техников. Японец уже взлетел, и второй наблюдатель стал пикировать на него. Обе машины были схожи, пулеметы у стрелка сзади, поэтому летчик повел машину сверху, обогнав японца, и резко снизился, давая летнобу возможность открыть огонь, меря вынужденная, чтобы не подставиться под огонь стрелка с японца. Вот так летчик, пользуясь своей большей скоростью, вырвался вперед, и летноб фактически в упор расстрелял беззащитную жертву. Отвернуть японец не мог, скорость небольшая была, только-только от воды оторвался, чуть тронешь рукоятку штурвала и завалишься на крыло, а вода вот она, снизу блестит на ярком солнце. В общем, пули рвали обшивку и рикошетили от двигателя. Японцу так и не дали взлететь, надрывно ревущий мотор, что тянул гидросамолет в воздух, зачихал, выбросил столб дыма и, клюнув носом, самолет противника, успевший подняться на 20 метров, с левым разворотом рухнул в воды Восточно-Китайского моря. Последний гидросамолет японской эскадры, развалившись и оставив на поверхности моря мелкие обломки, скрылся под водой. Мотор потянул своей массой на дно. Лишь один выживший барахтался в воде. Видимо, кто-то из экипажа выжил. А наш самолет стал кругами набирать высоту.